Декларация независимости. Написана для Международного парламента писателей. Февраль 1994 года. Писатели являются гражданами многих стран. Конечной и ограниченной повседневности, безграничного царства воображения, полузатерянной земли памяти, федерации холодного и горячего сердец, Соединенных Штатов разума, мирного и беспокойного, широкого и узкого, упорядоченного и вольного, небесных и преисподних миров страсти, а также, может, важнейшей страны из всех, свободной республики языка. И наш парламент писателей имеет право с искренней гордостью и одновременно со смирением представлять их. Все вместе они составляют гораздо более обширную территорию, чем любая из известных держав. Однако наши рубежи охраняются гораздо слабее. Литературное творчество требует в качестве основного условия, чтобы писатель свободно передвигался между своими странами по собственному выбору, не нуждаясь ни в паспорте, ни в визе, и делал с ними все, что душа пожелает. Мы, рудокопы и ювелиры, правдолюбцы и лжецы, шуты и полководцы, полукровки и подкидыши, родители и любовники, архитекторы и разрушители. Дух творчества по своей природе не терпит границ и стеснений, отрицает власть цензоров и запретов. По этой причине его часто считают врагом все могущественные или мелкие властители, отрицающие силу искусства в построении такой картины мира, которая способна опровергнуть или подорвать их собственные мерки, гораздо более примитивные и менее открытые. Но слабо не искусство, уязвимы сами художники. Поэзия Овидия бессмертна, жизнь Овидия погубили власть имущие. Поэзия Мандельштама жива и по сей день. Сам поэт уничтожен тираном, которого он осмелился задеть. В наше время во всем мире литература продолжает противостоять тирании. Не тем, что возражает ей, а тем, что отрицает ее власть, идет своим путем и заявляет о своей независимости. Лучшее из созданного литературой выживет. Но мы не можем ждать, пока будущее освободит нас от оков цензуры. Многие писатели из тех, кого сегодня преследуют, тоже как-нибудь выживут. Но мы не можем молчаливо ждать, пока прекратятся гонения на них. Наш парламент писателей существует для того, чтобы бороться за угнетенных братьев по литературному цеху и против всех тех, кто преследует их самих и их произведения, а также для того, чтобы вновь и вновь подтверждать свою декларацию независимости, без которой невозможно литературное творчество. Не только творчество, но и воображение. Не только воображение, но и мышление. Не только мышление, но и сама свобода.